Глава 42. Возвращение было ужасным, и не только физически, хотя жутко болела шея и почему-то руки. Собственно, слово «почему-то» здесь не совсем уместно, разрезанные вдоль вен руки и должны болеть. К тому же из них продолжала сочиться кровь. Это было плохо, очень плохо, но не ужасно. Обморочным, запредельным ужасом веяло от другого. Стол, за которым мы с дедом Тихоном завтракали накануне, был сдвинут на середину комнаты. На нем сидела полностью раздетая Ника, тельце ребенка покрывал причудливый орнамент, нарисованный еще не успевшей высохнуть кровью, судя по слабости и головокружению, моей кровью. Залитые мраком глаза девочки равнодушно наблюдали за медленно раздевавшимся Бакором, а рядом с ней, на краю стола, стояла большая кружка, из которой я пила молоко, и мне почему-то казалось, что сейчас в ней находилось вовсе не молоко. Окна оказались занавешены простынями, и там, за окном, было подозрительно тихо. Нет, приглушенные голоса я слышала, а еще хриплое рычание Майя. Ну и все. Никто прорваться в дом и помешать колдуну не пытался. Что происходит? «Очухалась все-таки», — ухмыльнулся Дюбуа, заметив, что я открыла глаза. «А я думал, что ты сдохла, и очень жалел об этом. Серьезно». «Неужели?» — прошелестела я, пытаясь подняться. Но тело почему-то оказалось невероятно тяжелым. «Вот теперь это был гранит, не лед. Лед полегче будет». «Не дергайся», — Бакор стащил с себя рубашку и, окунув палец в содержимое кружки, принялся наносить подобный Никиному орнамент на свою тушу. Да, это было не молоко. А то опять отрубишься, а я хочу, чтобы ты все видела. Тогда ритуал слияния пройдет еще эффективнее. — Что, помощью ждешь? — заметил он мой направленный в сторону двери взгляд. — Не дождешься. Дверь и окна надежно заперты. Прорываться силой они не станут. Вы же у меня в заложниках. Они там пока решают, что делать, а это именно то, что мне сейчас нужно. Время. То, что Пьер оказался не очень послушным, мне уже не помешает. Свое дело он сделал. А как именно происходит ритуал слияния, ни унганы, ни мамба не знают, иначе бы поспешили. Но это старый, почти забытый обряд черного вуду, известный лишь единицам сильнейших бакоров, в том числе и мне. Поверь, тебе понравится. «Очень понравится. А уж как понравится мне!» Дюбуа глумливо хихикнул и, закончив раскрашивать кровью верхнюю часть туловища, принялся стаскивать штаны. «Что? Только не это! Моя малышка, моя родная девочка! И этот хряк собирается...» В обескровленном состоянии следить за выражением лица довольно сложно, и Бакор торжествующе оскалился. «Вижу, ты все поняла!» «Да, слияние осуществляется именно так, в кульминационный, так сказать, момент. Теперь ты понимаешь, почему я рад, что часть меня оказалась в этой чудной, нежной девчушке». Голос его стал сиплым, глаза закапали маслом. «А не в каком-нибудь старом пне. Когда я закончу, твоя дочь вряд ли протянет долго, у нее совсем не будет сил, у бедняжки». Отвратительный смех гиены. «Зато со мной уже не сможет справиться никто и ничто. И пара ружьишек, так любезно приготовленных тобой, мне очень пригодится. Потом я сложу тела в этом доме, подожгу его и отправлюсь...» «Править миром!» — криво усмехнулась я. «Как же, слышали уже?» «Да», — легко согласился Дюбуа, — «править миром!» «Присоединив к моей мощи силу твоей дочери, я смогу все, абсолютно все». «Так, не хватило все-таки», — он провел пальцем по дну кружки. «Ладно, возьму то, что на пол натекло, мне немного осталось». И ко мне направилась огромная голая черная туша, почти полностью покрытая моей кровью. «Очень хорошо, просто замечательно, это именно то, чего я сейчас страстно желала». Самоуверенный урод, не обращая на меня ни малейшего внимания, присел рядом на корточки и окунул палец в лужу натекшей крови. «Добро пожаловать в ад! Я, все это время выволакивавшая из самых дальних уголков измученного тела остатки сил, слепила сгусток ослепляющей ненависти и использовала его для последнего броска. Зубы мои сомкнулись на шее колдуна как раз в районе сонной артерии. Дюбуа заорал от неожиданности и отшвырнул меня в сторону, словно тряпичную куклу. Но было поздно. Из огромной рваной раны на шее толчками била густая, почти черная кровь. — Ты что наделала, тварь? — прохрипел Бакор, пытаясь зажать дыру, через которую выходила его жизнь. — Я же теперь навсегда останусь в твоей дочери. — Нет, — раздался со стороны стола звонкий голосок. — Не останешься. И Ника, спрыгнув на пол, направилась к Бакору. — Останусь, маленькая, останусь, — ощерился Дюбуа. — Очень хорошо, что ты подошла поближе. Мне будет легче перейти в тебя. Ника в ушах звенела все сильнее, а вокруг становилось все темнее. — Уходи отсюда. Беги на улицу, там тебе помогут. Девочка не ответила. Она, не отрываясь, смотрела в глаза колдуна. И в ее собственных глазах больше не властвовала ночь. Дюбуа начал что-то шептать, продолжая водить пальцем по моей крови, которой сейчас добавилось немало его собственной. И внезапно я увидела, как пространство вокруг Бакора исчезло, превратившись в пульсирующую мраком бездну. Оттуда к моей дочери потянулись длинные липкие щупальца, вот они достигли лица малышки, вот проникли в глаза. Ника вздрогнула и тоненько вскрикнула, а потом послышалась жалобная «Мама!». И этого было достаточно для того, чтобы я забыла о всякой ерунде, в частности, о том, что я умираю. Нет уж, сначала я должна остановить колдуна, не пустить его душу в моего измученного ребенка. А мерзкий остаток черного зла, засевший в Нике, словно осколок кривого зеркала троллей в Кае, извлекут, я надеюсь, Унганы и Мамба Жаклин. Я поднялась и, шатаясь, направилась к резному шкафчику, висевшему на стене. «Быстрее, быстрее! Ты что, не видишь, что происходит?» А происходило то, чего я боялась больше всего. Черная дыра почти полностью поглотила мою дочь. Видно было, что Ника сопротивляется, сопротивляется изо всех сил, но мрак побеждал. «Продержись, солнышко, еще немного. Я сейчас. Мама уже рядом». Самым сложным почему-то оказалось открыть туго завинченную крышечку пластиковой бутылки. Пальцы меня совершенно не слушались. Зарычав от злости, я вцепилась в дурацкую крышечку зубами, и та, перепугавшись, поддалась. Сверкающая, хрустально чистая струя крещенской воды обрушилась на торжествующий мрак, и черная дыра разлетелась в клочья, взорванная диким, нечеловеческим воем. Это выл Дюбуа, корчась под ударами обозленной неудачи бездны. Она возвращалась обратно, теряя куски гнилой плоти. А на голову и плечи моей малышки продолжала течь живая вода, смывая кровавую паутину, уничтожая следы зла, того, что тянулось извне, и возвращалась теперь в это извне, заставляя Бакора выть все громче. С последней каплей, вытекшей из бутылки, вытекли и остатки моих сил. Единственное, что мне удалось напоследок, упасть немного в стороне от дочери. Не хватало еще придавить ребенка. Вот теперь можно и умереть. Но мне не дали. На пол с грохотом обрушилась входная дверь, и комната наполнилась светом. Нет, не солнечным, тот остался лежать дорожкой у порога. Ослепительное сияние исходило от сухонького седого старичка, вошедшего в дом следом за дедом Тихоном. Наверное, мои чувства обострились после пережитого, потому что вбежавшие первыми Лёшка и Франсуа, которые, видимо, и выбили дверь, вовсе не щурились и не прикрывали глаза руками. Похоже, сияние видела только я. А вот то, что увидел мой муж, ему, судя по смертельно побледневшему лицу, совсем не понравилось. Он пошатнулся, глядя на угвазданное моей кровью помещение, затем глаза его сузились, и он рванулся к продолжавшему выть Бакору. «Стой!» — властно приказал старичок. «Нет, не старичок. Старец. Не подходи к ним. Но он...» «Он уже умирает. И нам надо успеть. Пригласи своих знакомых. Тихон, а ты займись женщиной. Она уходит». «Что?» Лёшка, повернувшийся было к выходу, рванулся ко мне. «Нет, нет, нет!» «Делай, что старец Никодим говорит», — гаркнул знахарь, склоняясь надо мной. «И быстро, если хочешь спасти дочь. Не волнуйся, я помогу Аннушке». «Быстрее!» — старец склонился над хрипящим колдуном. У нас почти нет времени. Я слабо понимала, что происходит. Зрение работало фрагментарно. Дед Тихон, туго перетянув мои руки полотенцем, положил ладони мне на голову и что-то шептал. Мягкое, ласковое тепло шло от его рук, не позволяя мне уйти, и фиксируемые фрагменты происходящего становились все длиннее. Вот в комнате появились Унгана и Мамба Жаклин. Пьер что-то говорит сыну, тот переводит Лешке. Муж берет на руки дочь и собирается завернуть ее в свою куртку, но Пьер отрицательно качает головой. Новый фрагмент. Дюбуа перетащили ближе к окну, с которого убрали простынь. Колдун лежит на спине, Унгана держит его за руки, а старец, крестообразно поливая бакора крещенской водой, проговаривает какой-то текст, похожий на библейский. Мамба Жаклин в это время тщательно смывает с Ники кровавый орнамент водой из другой бутылки, шепча что-то свое. Лешка придерживает малышку за плечики, видно, что девочка еле стоит. Потом я на какое-то время отключилась, погрузившись в вязкое тепло, но это было такое живое, такое светлое тепло, из которого меня выдернул пронзительный крик. И это кричал не Дюбуа, это кричала Ника. Я дернулась, пытаясь вскочить, но широкие ладони знахаря удержали меня на месте. «Тише, девонька, тише. Тебе нельзя двигаться. Да и туда тебе нельзя. Помешаешь только». А там происходило что-то совсем уж необъяснимое. Я совершенно четко видела, как над распростертым на полу телом колдуна поднимается его черный призрачный силуэт. Но точно такой же силуэт сформировался и над Никой. Два жутких близнеца тянулись друг к другу, но одного держали Унгана, а Никиного — Мамба Жаклин. Она справлялась одна, видимо, потому что Дюбуа, сидевший в моей дочери, вовсе не рвался туда, к своему умирающему телу. Наоборот, он пытался притянуть к себе свою мерзкую половину. А между беснующимися нежитями стоял старец Никодим. Просто стоял, опустив голову и закрыв глаза. Но вряд ли кто-то из присутствующих в комнате мог предположить, что дедушка решил вздремнуть. Слишком уж сосредоточенное лицо было у старца, и слишком уж пульсировал напряжением воздух вокруг него. И это напряжение нарастало, оно становилось все сильнее, воздух сгущался и сиял все ярче. А Никин Дюбуа выл голосом моей дочери все пронзительнее, пока крик не оборвался на самой высокой ноте. И в этот момент старец Никодим выпрямился, глаза его широко распахнулись, и он сделал молниеносное, едва уловимое взглядом движение руками, словно сдернул что-то с Ники и швырнул это что-то в бакора. И что-то с мерзким чавкающим звуком, влепившись в свою половину, стало с ней единым целым. В следующее мгновение вокруг издыхающего колдуна образовался круг сил света. Унганы, Мамба и старец Никодим, обступив корчившееся на полу тело, обрушили на эту гниль весь гнев, который накопился в их душах. И злобный червь, взвизгнув, вернулся в тело колдуна. Весь, полностью, навсегда.